Глава третья, в которой я отправляюсь к Гленклэр, а мистер Синклер ведет себя самым неподобающим для джентльмена образом. Ехать в закрытом экипаже с мистером Синклером оказалось не слишком приятно. Сам по себе экипаж, конечно, не был неудобным, как-никак из конюшни самого графа Страсконена. Сиденья в нем были обиты темно-синим бархатом с толстыми подушками, и рессоры прекрасно приспособлены для того, чтобы пассажиры не чувствовали ни малейшей тряски на ямах и колдобинах. Нет, одно лишь общество мистера Синклера портило этот светлый летний день. В карете было тесно, и я все время отодвигалась от своего спутника. Мне казалось, что он сидит очень близко. Странно, потому что он сидел на довольно приличном от меня расстоянии. К тому же с нами ехала миссис Кэмпбелл, самая безукоризненная компаньонка. Случалось, карета подскакивала на особенно неприятной выбоине. Его нога слегка касалась моей, и я поспешно подбирала юбки моего второго лучшего платья к его несомненному удовольствию. Один раз карета подскочила так сильно, что я чуть не слетела со своего места, и мистер Синклер подхватил меня, не дав упасть. Он крепко держал меня за плечи, и на одно головокружительное мгновение он оказался так близко, что я почувствовала аромат его одеколона, от которого у меня закружилась голова. Я сильно покраснела, и мой спутник это заметил. Он очень бережно усадил меня на место, но тут же посмотрел на меня таким взглядом, что кровь забурлила у меня в жилах. Обиднее всего было то, что я точно знала. Я нисколько не нравлюсь ему, а смотрит он так нарочно, чтобы смутить меня. Конечно, миссис Кэмпбелл совсем не разделяла моей неприязни к мистеру Синклеру. Напротив, с каждой минуты нашего путешествия для меня становилось все более очевидно, что с ее точки зрения только присутствие мистера Синклера делало поездку более-менее терпимой, потому что она терпеть не могла путешествовать и никогда в жизни не выезжала дальше Инвернесса. Они с мистером Синклером мило беседовали о погоде, состоянии дорог и расстоянии от Эпплкросса до Гленклэр. А я молча сидела в своем углу и злилась. Ну и ловкач этот мистер Синклер. Нарочно любезничает с пожилыми дуэньями, внушая им, что он ничуть не опасен. День выдался погожий. Мы отъезжали все дальше от Эпплкросса, а я любовалась бирюзовым морем, смотрела, как волны накатывают на камни, а вдали чернеют силуэты гор острова Скай. Воздух был наполнен ароматами летних трав. Вдруг я поняла, что Нейл Синклер обращается ко мне, и неохотно оторвалась от созерцания пейзажей. «Прошу прощения, сэр». Я спросил мисс Белфур, много ли вы раньше путешествовали? «Несколько раз ездила с отцом в Эдинбург», — ответила я. «А на острове Скай бывало много раз. Уже и не помню, сколько». «Вы хорошо переносите качку?» Миссис Кэмпбелл одобрительно закивала. Наша беседа казалась ей совершенно безобидной. «Нет, сэр», — ответила я. «Меня все время тошнило, кроме одного раза, когда море было спокойно, как зеркало. А так несколько часов пришлось провести, склонившись над ведром». Миссис Кэмпбелл нахмурилась. «А вы хороший моряк, мистер Синклер?» — осведомилась я. «Хотя, наверное, раз вы служите в Королевском флоте...» Нейл Синклер впервые улыбнулся без всякой насмешки. Глаза его потеплели, отчего у меня ёкнуло сердце, а я почти забыла о том, что он мне не нравится. «Нет, мисс Белфур, я плохой моряк», — ответил он. «Во всех моих первых плаваниях я тоже страдал от морской болезни. Но, к сожалению, рядом никогда не было подходящего ведра». Я тоже улыбнулась. «Вы сказали, что знаете моего дядю, сэр?» — вдруг спросила я, словно по наитию. «Что он за человек?» Мистер Синклер так долго молчал, что я начала нервничать. «Ваш дядя — суровый человек», — наконец ответил он. «И не слишком многословный». Его ответ меня совсем не порадовал. «А тетя?» — спросила я, неуверенная в том, что хочу знать ответ. «Миссис Белфор страдает от нервов», — уклончиво пробормотал мистер Синклер. Я не была уверена, что до конца поняла, что он имеет в виду, так как сама не могла похвастать излишне чувствительными нервами. По крайней мере, мне всегда так говорили. Леди Бенни, которая сама страдала от нервов, особенно когда сэр Комптон уезжал к любовнице в Инвернес, постоянно жаловалась на скудость моих эмоций. «О, Боже!» – прошептала я. «А моя двоюродная сестра Элен?» Мистер Синклер улыбнулся. «Мисс Белфор очаровательна», — сказал он. Я почувствовала внезапный прилив ревности и пожалела о том, что спросила. Разговор себя исчерпал. Мистер Синклер, казалось, не был расположен продолжать беседу о моих родственниках, а меня так удручали мысли о суровом дяде и хрупком здоровье тети, что больше я ни о чем не спрашивала. Не похоже, чтобы в Гленклэр меня ждал теплый прием. Я снова задалась вопросом, почему же они согласились принять меня? На ночлег мы остановились в Шилдейге, на постоялом дворе. Он представлял собой каменное, оштукатуренное строение в порту. Номера оказались чистыми, а постельное белье — свежим, хотя и застиранным почти до дыр. Мне захотелось открыть окно, потому что в комнате было душно. Но когда я приоткрыла одну скрипящую створку, мне в нос ударил сильный запах выпотрошенной рыбы. Практически ничто не могло лишить меня аппетита. Горе скорее даже увеличило его. Но вот запах испорченной рыбы основательно его подпортил. Я умылась и спустилась вниз, где поужинала хлебом и сыром, а затем снова удалилась к себе. Миссис Кэмпбелл вздохнула с облегчением. Она очень устала после целого дня пути по плохой дороге. Мистер Синклер учтиво поднялся, проводил меня до лестницы, светя свечой, и пожелал спокойной ночи. Небо заволокло грозовыми тучами. Поднялся ветер. Он бил в крышу и свистел сквозь трещины в оконной раме. Сняв платье и оставшись в одной сорочке, я не легла сразу же в постель, а встала у окна, облокотившись о подоконник. Дурно пахнущий порт сейчас был скрыт во тьме, и вид из окна был гораздо более привлекательным, чем запах оттуда. С неба, затянутого тучами, лил дождь. За его завесой скрылись ближние острова. Но на севере, высоко, над рваными облаками, стояла луна, окруженная целой россыпью звезд и простирающая свое сияние на черные воды. Я глядела, как завороженная. Внизу стало шумно. Бар наполнялся рыбаками. Я устала от тряски, и у меня разболелась голова. Я достала из сумки настойку лаванды и потерла виски, вдыхая стойкий сладкий аромат. Завтра за мной приедет другой экипаж и отвезет меня в Гленклэр, к родным отца. Миссис Кэмпбелл вернется в Эпплкросс в повозке загонщика. А мистер Синклер... Я подслушала, как он признавался, что его корабль стоит в порту Лохенвера. Но после подписания Амьенского мирного договора в прошлом месяце ему предоставили отпуск. Интересно, где он проведет отпуск? Может быть, поедет к своим родным в Страсконан? Или будет наслаждаться жизнью в Эдинбурге? Какой бы неопытной я ни была, я ни на миг не усомнилась в том, что Нейл Синклар, где бы он ни находился, будет искать женского общества. Под моим окном скрипнула дверь. На сильном ветру раскачивался фонарь. Я поглядела вниз. Мое внимание привлекло движение на улице. Там, прямо под моим окном, стоял Нейл Синклар и смотрел вверх, на меня. Вдруг я сообразила, как, должно быть, я выгляжу. Пламя свечи просвечивает мою и без того почти прозрачную сорочку. Непокорные рыжие кудри падают на лицо. Нейл Синклар не отвернулся. Мне показалось, он смотрел на меня в упор целую вечность. Я густо покраснела и покрылась испариной. Несколько секунд я не могла пошевельнуться. Затем он наградил меня ослепительной улыбкой и помахал мне рукой. Потом чары развеялись. Я отошла от окна и захлопнула ставни с такой силой, что они чуть не слетели с петель. Я вся дрожала. Надо же было повести себя так глупо, нескромно и откровенно опасно. Высунулась в окно, как какая-нибудь распутная Джульетта. Мне надо было сообразить, что меня могут увидеть. Надо было понять, что в таком виде я похожа на падшую женщину. Жаль, что я часто сначала что-то делаю, а уж потом думаю. В дверь постучали. Решив, что это миссис Кэмпбелл пришла помочь мне расшнуровать корсет, я открыла и обомлела. На пороге стоял Нейл Синклар. Наверное, увидел меня в окне и тут же поднялся ко мне в номер. Хотя я думала о нем буквально минуту назад, все-таки я меньше удивилась бы, увидев вместо него миссис Кэмпбелл в одном нижнем белье. Не дав мне произнести ни слова, он вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я тут же схватила платье, прикрылась им, ведь я стояла перед ним полуобнаженная. «Что вы здесь делаете, сэр? Немедленно выйдите отсюда!» Он снова улыбнулся. Его откровенная, уверенная улыбка лишила меня внутреннего равновесия. Я почувствовала легкую дрожь в коленях. «Не бойтесь, мисс Белфур», — сказал он. «Я всего лишь хочу поговорить с вами». «Вы выбрали», — сказала я, — «неподходящее место и неподходящее время для разговоров. Настоящий джентльмен не позволит себе глазеть на полуодетую леди». Не скрывая радости, он смерил меня оценивающим взглядом, с пылающего лица до босых ступней. «Не джентльмен, возможно», — пробормотал он. «Но вне всяких сомнений, мужчина». Я крепче стиснула платье. Я наверняка влепила бы ему пощечину, если бы не боялась уронить свое покрывало. Тогда он снова начнет меня разглядывать. Пока я пыталась разгадать мучившую меня загадку, он заговорил снова. «И я начинаю думать, мисс Белфур, что вы не настоящая леди». Я застыла в изумлении. «Прошу прощения, сэр». «Ни одна леди не будет раздета и высовываться из окна, как какая-нибудь проститутка». Горячая краска залила мое лицо. И не только лицо, но и кожу на груди и плечах. На моей белой коже это было особенно заметно. «Я нечаянно», — пылко возразила я. «Я не думала...» Он насмешливо поднял брови. «Вот именно. Вы дикарка, мисс Белфур. Понимаете вы это или нет?» Мы смотрели друг на друга, и атмосфера между нами все больше накалялась. Как немало было у меня опыта в общении с мужчинами, я прочитала желание в его глазах и почувствовала ответное внизу живота. Я дрожала, как в лихорадке, и в то же самое время мне вдруг стало очень жарко. В камине потрескивал огонь, за окном завывал ветер. Мне показалось, я вдруг стала восприимчива ко всему, особенно к пламени, бушевавшему в глазах Нейла Синклара. «Зачем вам ехать в Гленклэр?» — негромко спросил Нейл. Вас там ничего не ждет. Поедемте лучше со мной в Эдинбург. У вас будет дом с прислугой, замечательная одежда и драгоценности. Я обещаю часто навещать вас. Я сделала глубокий вдох. Сердце неистово колотилось. Вы что же, мистер Синклер, предлагаете мне стать вашей любовницей? Вне всяких сомнений, мисс Бенни пришли бы в ужас от такого предложения. И даже я не была настолько наивной, чтобы не знать, что происходит между мужчиной и женщиной в таких случаях. Деревенские жители наслышаны о таких вещах. К тому же я славилась прямотой и откровенностью. Нейл Синклер плотоядно улыбнулся, чрезвычайно смутив меня. «Разве это так плохо, мисс Белфур? Я предлагаю вам уютный дом вместо развалин в глуши и родни, которые вы не нужны». «Вы предлагаете это не просто так», — отрывисто выкрикнула я. Заулыбавшись еще шире, он осторожно коснулся рукой моей щеки. Я чуть не подпрыгнула от изумления. «Все, чего я прошу», — сказал он, — «в конечном счете будет полезно нам обоим». Внутри у меня снова что-то ёкнуло. Голова полнилась непристойными мыслями. С большим трудом мне удалось отогнать яркие фантазии, исполненные любви и неги. А мне показалось, что я вам совсем не нравлюсь. Что-то первобытное вспыхнуло в его глазах, опалив меня. «Вы плохо знаете мужчин, мисс Белфур», — хрипло сказал он. «Я возжелал вас, как только увидел». «Вы впервые увидели меня только вчера», — напомнила я. «Некоторые чувства приходят сразу». «Но ведь вы считаете меня дикаркой», — с расстановкой произнесла я. Глаза у него потемнели. Он положил руку на мое обнаженное плечо, и мне показалось, будто он пронзил меня стрелой. Я задрожала всем телом. Он провел пальцем сверху вниз, от ложбинки на ключице до запястья, где отчаянно билась жилка. «Вы страстная, как горная кошка, а со мной вы можете всегда быть такой дикой, как того требует ваша натура». От его слов, от его тихого, вкрадчивого голоса внутри у меня что-то сжалось. И все же я понимала, надо положить этому конец. Из-за своей наивности и проклятого любопытства я и так уже зашла слишком далеко. Мне нужно было немедленно вышвырнуть его из моей комнаты, а не вести опасные разговоры. Самое ужасное заключалось в том, что Нейл Синклер был прав. Я дикарка и всегда была дикаркой. Он с самого начала раскусил меня. Моя своенравная натура шептала, что быть любовницей Нейла, наверное, очень приятно и увлекательно. При одной мысли о том, что ему удастся меня соблазнить, у меня подкашивались ноги. Неожиданно для себя я поняла, что желаю его так же сильно, как он меня. И все же пусть я и дикарка, но не дура. Я не променяю свое доброе имя на сомнительное положение его любовницы. Пусть он и соблазняет меня богатством и неведомыми наслаждениями. Да, я поддалась искушению. Более того, едва не согласилась уступить ему. И все же... «Что ж», — заключила я, — «вы знаете, что я одинока и беззащитна. У меня нет денег, и я полностью завишу от милости родственников, у которых, по вашим словам, тоже нет ни гроша. Ваше предложение гнусно. Мистер Синклер, вы подлец». Он отступил на шаг. Сейчас он выглядел удрученным и слегка раздосадованным. Я знала, что он разгадал мою внутреннюю борьбу и понял, что на этот раз моя честь вышла победительницей. «Мне жаль, что вы неправильно меня поняли», — сказал он. «Как же еще прикажете вас понимать?» — не могла успокоиться я. Он пожал плечами. «Если вы так об этом думаете...» «Еще бы!» Он поднял руки вверх, словно сдаваясь. «Очень хорошо. Прошу прощения, я допустил ошибку». Он взглянул на мои руки, прижимающие к груди платье. Костяшки пальцев от напряжения побелели. «Не бойтесь, мисс Белфур, «Я не из тех мужчин, кто добивается женщин силой». Он рассмеялся. «Этого никогда и не требовалось». «О, мужское высокомерие!» «Вот и хорошо», — сказала я. «Хоть я не из тех девушек, что зовут на помощь и переворачивают всю гостиницу с ног на голову, но могу поступить и так, если потребуется». Он улыбнулся, и на миг я почувствовала, как рушится вся моя решимость. «А все-таки вам мое предложение по душе», — произнес он. «Примите его, Катриона». «Вы ошибаетесь», — ответила я, отворачиваясь, чтобы скрыть предательский румянец. Он рассмеялся. «Лгунья», — мягко сказал он. Я подняла подбородок. «Мне нравится Эдинбург», — призналась я. «Люблю магазины, галереи, выставки и лекции. Мне бы хотелось еще раз там оказаться. Но не той ценой, что вы предлагаете, мистер Синклар. Я не продаюсь». «У вас больше стойкости, чем я ожидал», — заметил Нейл. В глазах его снова заплясали веселые огоньки. Казалось, он и восхищается мною, и жалеет меня. «Я должен был помнить, что вы из рода Белфоров и из Гленклэр. Они бывают чертовски упрямыми». Он вздохнул. «Вряд ли вы теперь мне доверяете». Я расслышала в его голосе незнакомые нотки. Он как будто жалел о том, что утратил мое доверие. «Да, я вам не доверяю, и это полностью ваша вина», — подтвердила я и, не в силах сдержаться, улыбнулась. «Я никогда не доверяла вам, мистер Синклар. Всегда подозревала, что вы негодяй». Мои слова его рассмешили. «Я тоже сразу понял, что вы настоящая дикарка, хоть вы сначала и прикидывались бедной овечкой». «Дверь находится прямо у вас за спиной», — ответила я. — Спокойной ночи. Когда спустя каких-то две минуты ко мне в номер вошла миссис Кэмпбелл, чтобы помочь мне расшнуровать корсаж, я сидела на краю кровати, крепко прижимая платье к груди. Миссис Кэмпбелл с трудом удалось отнять у меня платье. Она сказала, что оно помнется, и утром его нельзя будет надеть.